Старик властным движением руки остановил колесницу царя. Стража бросилась к старику, но царь сделал жест рукой, и воины отошли в сторону. Царь боялся и уважал старика Нашана, пророка и прорицателя. «Во что еще бить вас?» — грозно закричал старик. «Продолжающих ваше беззаконие! Вся голова больна, и все сердце в скорби! От стопы ноги до головы нет ничего целого! Язвы и багряные пятна, и гноящиеся раны, не очищенные от гноя, не перевязанные и не размягченные маслом!» Его голос перешел в истерический крик. «Земля ваша пуста! Ваши города будут сожжены огнем и опустеют от безлюдия, и земля обратится в пустыню, где была тысяча виноградных лоз, вырастет терновник и колючий кустарник, и во дворцах царей возрастет репейник и на укреплениях терновник. Совы и демоны будут перекликаться в развалинах. Вот грядет гнев Бога, и огонь, пожирающий, поглотит вас. Горе, горе, горе!» Толпа притихла в благоговейном ужасе. Царь слушал смущенный, но старающийся сохранить вид невозмутимого величия. «Неужели гнев богов, — подумал царь, — обрушится на меня? В чем я согрешил перед ними?» И вдруг его взгляд встретился с устремленным на него взором жреца Кунтинашара. И взор показался царю полным укора и угрозы. Их взгляды скрестились, как мечи.